Нравы мореходцев. Два вожа корабельных, посадские люди архангельские, прежде бывшие друзья, стали обижаться друг на друга, и, наконец, остуда велика пала меж них. Случилось же старшему и больше опытному опомниться, и стал он посылать корабельщиков к бывшему другу своему. Тогда умилился и тот. Опять стали жить дружно.